Если ее кудри приподнять на греческий манер, облачить тело в легкую тунику, а ноги бережно обуть в маленькие невесомые сандалии, то свершится невероятное. Неприступная и лукавая греческая богиня, прорвавшись сквозь тонкую пелену веков, опустится на скамью в 2 метрах от меня. И можно будет сесть у ее ног, не боясь вызвать насмешку, и любоваться молитвенно, и читать стихи. Быстрые пальцы коснутся в задумчивости моих волос, и мое истосковавшееся тело отзовется на эту нечаянную ласку, пронзающей несравненной судорогой успокоения. Несбыточная моя, богиня моя. Коровина! Я вскочила, ударившись коленями о низкий стол, и растерянно тупо уставилась на учительницу. Ее обезьянье в ехидных морщинах лицо просияло в предвкушении еще не сказанной гадости. «Ты бы, милашка, глядела в учебник побольше. Может, что в голове и зацепилось бы. А то все косишь на последнюю парту». Панна Ефремовна, или, как зовут ее многие поколения учеников, Падла Ехидновна, конечно, имеет в виду Аркашу Кияновского, чудо-мальчика, похожего на сказочного принца. Благодаря чрезвычайно мудрому решению учителей посадить его за последнюю парту, девочки нашего класса прежде аттестата получат косоглазие. Все, включая и меня. Но я смотрю не на Аркашу. Моя богиня сидит впереди него, словно не чувствуя, как впиваются в ее спину разгоряченные Аркашины взгляды. Меня душит ревность и бессилие, когда я гляжу в их сторону. Но снова и снова мне суждено подвергать себя этой пытке, иначе моя жизнь порастет пустоцветом. Звонок застал меня, как всегда, врасплох. Пока я судорожно заталкивала в сумку тетради, Алина прошла к выходу, и уж не выйдет пристроиться к ней на ходу, будто случайно. «Что сейчас?» — машинально спросила я у спешащего Кияновского и получила невидящий взгляд. «Физкультура!» О, у меня на миг перехватывает дыхание. Как я могла забыть, что сегодня меня ждет чудная пытка — раздеваться с ней вместе в тесном холодном закутке, с гвоздями вместо вешалок, и не замечать этой убогости. Потому что рядом, в полуметре от меня, будет освобождаться от уродливой форменной одежды свежее упругое тело, жаждущие упражнений на просторе зала. Я стану постыдно шпионить за каждым не совсем ловким движением, потому что именно в них вся ее прелесть, так действующая на меня. Замечу, как она торопливо, словно освобождаясь от пут, стянет колготки, и босая ножка брезгливо отдернется, коснувшись пола. Как поправит тонкие лямки кружевного черного бюстгальтера, на котором я не смею задержать взгляд подольше. Как в секундной задумчивости проведет рукой по оголившейся шее. Боже, как хорошо каждое движение ее, как мелодичны имя, как светлы и задумчивы глаза. За что ты послал мне эту пытку, Господи? У входа в спортивный зал я вдруг остановилась. Что-то давнее, мучившее меня, внезапно беспричинно приобрело ясность. Я не смею приблизиться к ней, осквернить своим присутствием. Я грязная извращенка, помышляющая о том, что противно природе человеческой. Ничтожный выкидыш женской сути. Если Алине только намекнуть о моих желаниях, она передернется от брезгливости. Шарахнувшись от привидевшейся гримасы отвращения, я бросилась прочь из школы. На воздух, пропитанный печалью гарью костров. К безумной осенней вакханалии красок. Там я своя, равная среди всех. Веселый хруст листьев заглушит эту отвратительную тоску. Мой дом в низине, за пустырем, и можно мчаться к нему, не боясь чужих глаз, и захлебываться парным ветром. Как хорошо, бог мой, как хорошо! От внезапного окрика я оступилась и некрасиво тяжело плюхнулась в бурую траву. А поднявшись, обнаружила, что мир неузнаваемо изменился. Зашло солнце. «Коровина, ты чего?» Кияновский подавился смехом, разглядывая меня. Его четко очерченные соблазнительные губы искривились в глупой улыбке. Но даже таким он был до неприличия красив и желанен для любой женщины. Но я не была женщиной. В этом смысле, разумеется. «Ну ты даешь, корова! Куда помчалась-то? Рога вперед, вымя по земле. От физрука чешешь, что ли? Так он сейчас вокруг Алинки вьется. На кой черт ты ему сдалась?» Показалось, или впрямь блеснул злорадством его недобрый быстрый взгляд. «А у меня к тебе дело, Буренка!» Как ни в чем не бывало, заговорил Кияновский и вдруг на секунду умолк, наведя на меня прицел внимательных глаз. Что-то решалось в этот миг, но я не могла угадать задуманную им пакость. Только застыла в оцепенении, как в ожидании выстрела. «Вот что. Твой отец тебя очень любит, верно?» «Мой отец?» «Он выненчил меня с первых послеродомовских дней. Он стирал мои штанишки и варил каши. Играл со мной в солдатиков и учил лазить по горам». «А в чем дело?» Запоздало насторожилась я. «Что тебе нужно от моего папы?» «Сущий пустяк». Аркаша радостно улыбнулся, и я поняла, что курок спущен. «У него есть тачка, у меня нет. Маленькая просьба. Подари ее мне». «Машину? Чокнулся? С какой стати?» Я постаралась придать голосу оттенок вызова. Улыбка снова наползла на его физиономию. Кажется, сейчас он выдаст главное, ради чего и завел весь разговор. «Папа любит тебя!» Кияновский растянул фразу, смакуя слова. «Любит. А ты любишь Алиночку Старикову. Еще не поняла?» Что-то оборвалось и ухнуло во мне от звука этого имени. От всполоха понимания его замысла. Но я сильная. Я справилась с мгновенным шоком и постаралась не поверить своей догадке. «Что ты несешь?» Он насмешливо сморщился. «Только не говори, будто мне приснилось, как ты пялишься на нее все уроки. Чего покраснела? Я-то понимаю, однополая любовь, толерантность и все такое. Но ведь не все поймут, учителя тем более. Пожалуй, в нашем городишке никто не поймет. Не Европа чай. Да и Алинке, я думаю, будет противно». «Противно?» Этим вскриком я выдаю себя окончательно, только не сразу осознаю это. Он всего лишь высказал вслух то, чем я терзалась столько ночей. Но услышать приговор со стороны оказалось мучительнее, чем вынести его самой. Угроза вполне реальна. Этот тип умеет добиваться желаемого. Мне это известно по разговорам девчонок на переменах. Нечего и надеяться пробить его панцирь. «Ну, конечно». Чудится, будто с его губ капает ядовитая слюна. «Она-то нормальный человек». Вся его показная широта взглядов обрывается этими словами. «Мир населен так называемыми нормальными людьми, и выродки вроде меня обязаны платить им дань лишь за то, что нам позволено существовать на Земле». Его логика убийственна. И ужаснее всего то, что мне нечего возразить. Все слова разобьются дождинками о его медный лоб. «Так вот», — продолжил он, «меняя свое вечное молчание на ключи от машины и гаража. Тебе нужно всего лишь взять их и передать мне. Об остальном, о документах и прочем, не беспокойся, я сам все организую». Меня начинает мутить от страха и беспомощности. «Это невозможно», — бормочу я, умоляя его глазами. «Как же я смогу это сделать? Это воровство, свинство!» «А лесбиянство не свинство?» У меня внезапно пропадает голос, но я шепчу из последних сил. «У своего папы он не переживет этого». «Переживет. Это всего лишь тачка. Доброе имя дочери дороже. Правда, корова?» «Он 15 лет копил». «Еще накопит. Не старый. Он подаст в розыск. Упрямо делаю я последнюю попытку. Тебя найдут. Это не твоя забота. Есть человек, который купит вашу тачку, не глядя. А потом уж я найду себе другую». «Я не могу». «Сможешь», — жестко сказал Кияновский. И, хлопнув меня по плечу, заторопился к школе. Глядя ему вслед, я тупо думала о том, как ровно он держит спину, как небрежен его шаг, как размашист разворот плеч, и тем удивительнее, что в таком дивном теле не нашлось и закоулочка для души. «Моя богиня, мое златокудрое чудо, я прощаюсь с тобой». Несколько дней изнурительной борьбы с собой опустошили меня. Я поняла, что не смогу обречь себя на презрение еще из-за предательства единственного человека, который любит и будет любить меня вечно. А твое грядущее отвращение ко мне заранее непереносимо. Это будет несчастный случай, чтобы никто не обвинил себя в моей смерти. Я не хочу оставлять за собой слезы и пустоту. Их предостаточно было в моей жизни. Моя девочка, моя нежная, веселая, придуманная нимфа. Будет ли кто любить тебя так же безмолвно и бескорыстно? Никто не виновен в этой истории. Каждый был таким, каким создал его Господь. Мне выпал унизительный и тяжелый жребий, и я... Звонок в дверь оборвал меня на полуслове. Не соображая, я двинулась на его радостный зов. «Здравствуй!» Алина немного смутилась под моим взглядом, но тут же уверенно шагнула в квартиру. «Ты не была сегодня в школе, и я испугалась. От нее веет духами с легкой примесью дыма. Не глядя на меня, она проходит в комнату и замирает у окна. Он все рассказал». Алина осуждающе мотает головой. «Но ты наплюй на всех!» Слова даются ей с трудом. Она боится обидеть меня, не зная, как со мной теперь обращаться. В ее глазах я, должно быть, выгляжу заморским чудищем. «Понимаешь?» — выдавливает она и жалко улыбается. «Я не могу ответить тебе тем же. Это невозможно. Но я никому не дам тебя в обиду. Тем более этому вшивому шантажисту. Да, ты не знала? У него были вши в третьем классе. Ты тогда у нас не училась». От моих слез она совсем теряется и лепечет, боясь прикоснуться ко мне. «Ну что ты, все хорошо. Ты же не виновата, не виновата. Я это очень хорошо понимаю». Она понимает. Хэппи-энд. Только мне чего-то совсем не весело, несчастливо. Я не придворный уродец, которого ей хочется иметь, приблизить и не брезговать, чтобы удивить всех. Как ничтожна моя роль в этой старой пьесе. «Уходи!» Кажется, она пугается, будто заговорил экспонат кунсткамеры. Ее изумление не столь оскорбительно, сколь забавно. «С чего ты взяла, что я нуждаюсь в твоей опеке? Мне хочется причинить боль, потому что боюсь ей неведомо это чувство. Я вовсе не нуждаюсь ни в тебе, ни в ком другом, не зная, что там наболтал тебе Кияновский, но заранее говорю, что это чушь». Мои слова действуют на нее ошеломляюще. Нежные щеки вспыхивают ожогом стыда за то простодушие, с каким она поддалась на розыгрыш. Алина отступает, не сводя с меня застывших глаз. Ее великодушие попрано, едва ли не поднято на смех. Сейчас в ней зашевелится маленькая злобная ненависть ко мне и будет разрастаться неукротимо, почти независимо от ее желания. Она все пятится к двери, и я тороплю, чуть не наступая ей на ноги. Сейчас я закрою дверь, и моя легенда, моя сказка рассыплется под ее прессом. Еще есть время опомниться, схватить ее руки, вымолить прощение и навечно смириться с позорным клеймом на лбу. Прощай, моя богиня. Я широко, почти весело улыбаюсь ей и громко хлопаю дверью.